Красный командир кривил душой. Безработица ему не грозила. Еще до демобилизации в госпитале ему пообещали должность в армейской ЧК. Он отговорился, причем не без труда, упрашивали крепко. Затем позвали в ЧОН, а весной 1921-го части особого назначения переформировались, и ему, как военному с опытом, предложили стать инструктором при губернском штабе. Но бывший скаут не хотел воевать. Более того, шестое чувство подсказывало, что с его биографией лучше не быть на виду, уехать подальше, найти тихую заводь. Решение оказалось парадоксальным, но, если задуматься, правильным. Едва ли такого, как он, станут искать в аппарате ЦК. Поручик, напротив, стремился остаться в РККА. Это было удобно и даже безопасно в последние месяцы войны, когда в Красной Армии служило более 5 миллионов. Но после польской кампании началось сокращение. Тех же, кто хотел служить дальше, проверяли всерьез. Рисковать с чужим именем и чужими документами не хотелось. Он решил уехать в самую глушь, где не расспрашивают, а воюют. Возвращаться пришлось уже инвалидам. Можно было попытаться эмигрировать. В 1921-м это было не так уж и сложно. На кордоне, что румынском, что польском, хватало окон, где распоряжались ушлые контрабандисты. Поручик подумал и решил остаться. Что делать, калеки под чужим небом? Даже Христа ради не подадут. К тому же в России жил брат, которого следовало увезти из ставшего очень опасным Киева. Но для этого требовалось надежно устроиться самому. Фронтовику-орденоносцу найти спокойное место было нетрудно, но бывший белый офицер предпочел теперь не прятаться, не забиваться в щель, напротив, заглянуть в самую сердцевину. Какие они, победители? Чем взяли? Почему оказались сильнее их, ушедших вслед за крылатым тигром? На предложенную должность в аппарате ЦК согласился сразу.